Гайморит. Положительных результатов при выполнении дыхательных упражнений Стрельниковой можно достичь и при лечении гайморита. Гайморит – острый и хронический. Острое воспаление верхней челюстной пазухи. Затянувшееся воспаление челюстных пазух ведет к хроническому их воспалению. В своей практике я постоянно сталкиваюсь с рецидивами множественных проколов верхней челюстной пазухи. Стрельниковская дыхательная гимнастика даже в этих случаях дает стойкий положительный эффект. Поэтому своим пациентам я не рекомендую делать проколы, а советую сразу же приступить к регулярным занятиям. Дыхательная гимнастика Стрельниковой восстанавливает носовое дыхание без всяких операций. А вот еще несколько простых советов, которые вам помогут уберечься от простуды. Если у вас замерзли ноги или вы их промочили, не теряйте времени. Войдя в квартиру, сразу же налейте горячей воды в ванну по щиколотку и хорошо пропарьте ноги. Горячую воду периодически подливайте, чтобы не остыло, и ходите по ванне, переминаясь с ноги на ногу. Затем насухо вытрите ноги, наденьте колючие шерстяные носки и в течение 10-15 минут походите в них по квартире. После этого сделайте все упражнения основного комплекса стрельниковской дыхательной гимнастики. Особое внимание уделите кошке, перекатам, шагам, то есть упражнениям, активно включающим в работу ноги. Бронхиальная астма. Астма – коварное заболевание, чудодейственного лекарства от которого в мире пока не существует. Астма проявляется приступами удушья, вызываемыми бронхоспазмом, гиперсекрецией и отеком слизистой оболочки. Для снятия приступов астмы обычно используют бронхорасширяющие средства, ингаляторы, но однажды они перестают помогать. Тогда приходится вызывать скорую, и врач вводит астматику внутривенно эуфилин. Потом скорая приезжает все чаще и чаще, и в итоге госпитализация. В больнице пациенту ставят капельницу, как правило, с преднизолоном. Это гормональный препарат, имеющий, к сожалению, побочные действия. Человек становится гормонозависимым, он вынужден постоянно пользоваться гормональным ингалятором либо гормональными таблетками. И врачей в этом винить нельзя, потому что ничего другого медицинская наука пока предложить не может. А человека в реанимации нужно спасать, иначе он задохнется. Никогда не забуду письмо, которое мы когда-то получили с Александрой Николаевной среди массы других писем. Дорогая Александра Николаевна, большое вам спасибо за комплекс упражнений, которые вы нам прислали. Но письмо пришло слишком поздно. Наша 12-летняя дочь задохнулась в машине скорой помощи. Узная они о нашей гимнастике хотя бы на месяц раньше, девочку, вероятно, удалось бы спасти. А сколько приступов мы со Стрельниковой остановили по телефону. Мы и счет потеряли. Звонят отовсюду, и днем, и ночью. Доктор, не бросайте трубку, я задыхаюсь. И, подавив ком в горле, пытаешься успокоить. Ничего, ничего. Дышите спокойно носом. Не хватайте ртом, а только носом. Не бойтесь, вы не задохнетесь. Сидя, чуть наклонитесь вперед и коротко, шумно, на всю квартиру шмыгните носом. Слегка выпрямитесь. Выдох пусть уходит самостоятельно, через нос или через рот. Еще раз шмыгните, еще. Громче, не слышу. И на другом конце страны, задыхающемуся человеку, который не видит меня и вряд ли когда увидит, через несколько минут становится легче дышать. Те, кто не испытал на себе приступ удушья, когда каждый вдох кажется последним, счастливые люди. Если вы больны бронхиальной астмой и принимаете лекарства, то, начав занятия стрельниковской гимнастикой, попытайтесь снизить их дозировку. Возникшую одышку попробуйте снять упражнением насос. Возможно, ухудшение самочувствия, но попытайтесь не возвращаться к лекарствам, постепенно вытесняя их стрельниковской гимнастикой. Делайте ее по нескольку раз в день. Мне часто задают вопрос, можно ли с помощью стрельниковской дыхательной гимнастики навсегда избавиться от бронхиальной астмы? Можно, и я в этом абсолютно уверен. Помню, еще при жизни Александры Николаевны у нас был такой случай. К нам привела лечить свою внучку от астмы женщина, которой было уже за 70. Она сердечно поблагодарила мою учительницу за то, что та еще несколько лет тому назад избавила ее саму от этой страшной болезни. «Так почему же вы свою внучку не обучили нашей гимнастике?» — возмущенно спросила ее Стрельникова. «Ой, миленькая, да я уж и не помню, как она делается», — призналась женщина. И она рассказала нам, что пришла к Александре Николаевне лет 8 назад, болея бронхиальной астмой в тяжелой форме. На 4 таблетках преднизолона, гормональный препарат. Прошла курс лечения 12 сеансов. За это время, почувствовав себя гораздо лучше, стала постепенно снижать дозу стероидного препарата. Позанимавшись еще 2-3 месяца, полностью избавилась от лекарств. Поделав стрельниковскую гимнастику на всякий случай, 2 раза в день еще пару месяцев, женщина постепенно забыла о ней. Все эти годы она чувствовала себя очень хорошо. Очень многие болезни развиваются вследствие генной наследственной предрасположенности. Отступив, они через какое-то время могут вновь возникнуть. Где тонко, там и рвется. Поэтому я настоятельно рекомендую после пройденного курса лечения не расставаться с гимнастикой, а делать ее для профилактики каждый день. В заключении раздела о лечении бронхиальной астмы хочу привести отзыв одной моей пациентки. Еще молоденькой девушкой Ольга Сергеевна Донская пришла лечить астму к Стрельниковым, когда была еще жива создательница этой знаменитой гимнастики, Александра Северовна Стрельникова. Мать и дочь Стрельниковы избавили ОС Донскую от приступов удушья на 20 лет. Все эти годы она жила полноценной жизнью. Закончила университет, профессионально занималась спортом, вырастила сына. Было не до гимнастики, но, к сожалению, через 2 десятка лет болезнь вновь напомнила о себе. К сожалению, юности свойственны легкомыслие. И я не послушала настойчивого совета Стрельниковой продолжать заниматься гимнастикой регулярно 2 раза в день. С детства я страдала аллергией. Уже сейчас я понимаю, если бы занималась гимнастикой Стрельниковой, к своим теперешним годам я забыла бы, и что такое аллергия. В прошлом году я очень тяжело переболела гриппом. Не долечилась, вышла на работу с сильным бронхитом. Через неделю снова, как в юности, началась сильная астма. Состояние мое было настолько тяжелым, что не помогал даже астмапент, который прежде моментально снимал все неприятные ощущения. Спала я, если это вообще можно назвать сном, сидя, и опять судьба улыбнулась мне. Я попала к Михаилу Николаевичу Щетинину, единственному ученику и продолжателю дела Стрельниковой. Сейчас мне даже страшно вспомнить, как проходило первое занятие у Михаила Николаевича. Я совершенно не могла ходить даже по квартире. Задыхалась при каждом шаге. На занятия меня привезли на машине. Все упражнения я делала сидя. Более 4-8 вдохов, предварительно вдохнув астмапента, сделать было трудно. Но уже после первого сеанса начала интенсивно отходить мокрота, и я первый раз за много дней смогла уснуть лежа. Чтобы скорее освободиться от удушья, я делала гимнастику через каждые 2 часа. Потихоньку, медленно, но делала. Это был страшный труд, но я понимала, что мое спасение только в этом. После 5-6 сеансов у Михаила Николаевича я почувствовала себя почти здоровой. Приступы возникали значительно реже, а после 12 сеансов приступов не стало вовсе. Но, памятуя свой прежний печальный опыт, я продолжаю заниматься гимнастикой Стрельниковой 2 раза в день. Я очень благодарна Михаилу Николаевичу Щетинину, милому, доброму, терпеливому человеку, талантливому врачу. Какое счастье, что существует гимнастика, подарившая мне и многим другим исцеленным второе дыхание. От автора. У меня навсегда в памяти останется этот первый урок. На Ольгу Сергеевну было страшно смотреть, сердце сжималось. Сейчас, когда на протяжении нескольких лет эта удивительной красоты женщина иногда появляется в моем доме, у меня дух захватывает от восхищения. Бронхит. Стрельниковская дыхательная гимнастика помогает также при остром и хроническом бронхите. Ликвидируется застой секрета в бронхах, снимается воспаление. Если у вас бронхит, следует выполнять весь комплекс дыхательной гимнастики Стрельниковой по 2 раза в день, утром и вечером в течение 2-3 недель. В конце занятий полезно повторить упражнение «Насос» и «Обними плечи», чередуя в них вдохи через нос со вздохами через рот. 16 вдохов движений носом, затем сразу же без остановки 16 вдохов движений ртом. Получится 32 вдоха движения. После этого отдых 3-5 секунд. И так 3 раза по 32 вдоха движения. Стрельниковская сотня. В упражнении «Насос» и 3 раза по 32 вдоха движения в упражнении «Обними плечи». Вдох ртом делайте спокойно, мягко, почти неслышно, будто говоря «ах, ах, ах». Выдох уходит после каждого вдоха самостоятельно. Пассивно также через рот. Нос при выполнении вдоха ртом отдыхает. Если вы чувствуете, что в бронхах скопилась мокрота и никак не может отойти, не пытайтесь откашляться силой. Таким образом, легко повредить голосовые связки, а в редких случаях может даже открыться кровотечение. Лучше подольше подышать поочередно носом и ртом. Например, не 2 сотни, а 4 или даже 5. Однако больше 5 сотен ртом я делать не рекомендую, так как может появиться сухость в горле. Помните, вдохи ртом делаются только попеременно со вдохами носом. 16 носом, 16 ртом. То есть 32 вдоха движения без остановки. При приступе кашля не прикрывайте рот руками или платком. Не отворачивайтесь в сторону. Так вы невольно вытягиваете шею, склоняете ее на бок, из-за чего гортань оказывается в неудобном положении и голосовые связки травмируются. При приступе кашля быстро опустите голову и смотрите в пол. Шея абсолютно расслаблена. Ни в коем случае ее не напрягайте. Положите ладони на живот так, чтобы пупочная ямка была строго посередине между ладонями. Одновременно с приступом кашля, толчками, надавливайте ладонями на живот сверху вниз, кашляя в пол. Для окружающих такой прием безопасен, вы не разбрызгиваете слюну. А у вас так легче отойдет мокрота и не травмируются голосовые связки.